Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 25-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Цукуэ но шита ни хайре» – «Забирайтесь под стол». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна была на занятии по японскому языку у профессора Судзуки, когда вдруг здание школы стало покачиваться. Послушаем диалог 25-го урока. Ключевое выражение – «Цукуэ но шита ни хайре» – «Забирайтесь под стол». Дзисинда! Минна оцицуйте! Цукуэ но шита ни хайре! Разберем этот диалог. Профессор Судзуки говорит. Дзисинда. Это землетрясение. Дзисин по-японски землетрясение. Да, разговорная форма заключительной связки дес. В формальной обстановке лучше сказать дзисин дес. Далее профессор Судзуки говорит. Минна, оцицуйте. Все сохраняйте спокойствие. Минна, все. Оцицуйте. Это Т-форма глагола оцицукимас. Быть спокойным. Это вариант выражения оцицуйте кудасай. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, которое используется в повседневной речи. Цукуэ но шита ни хайре. Забирайтесь под стол. Это сегодняшнее ключевое выражение. Цукуэ — это стол или парта в школе. Но частица, соединяющая части речи. Шита – предлог под. Цукуэ но шита означает под стол. Предлог на по-японски будет уэ. Частица ни указывает направление движения. Хайре означает входите. В данном случае можно перевести как забирайтесь. Это повелительная форма глагола хайримас. Входить, забираться. Если вы находитесь в здании, когда начинается землетрясение, есть опасность, что на вас сверху может что-нибудь упасть. Так что люди прячутся под столами или школьными партами, чтобы себя обезопасить. Мы в первый раз упоминаем о глаголах в повелительном наклонении. Эта форма глагола часто используется в чрезвычайных ситуациях, когда даются указания, как и в данном случае, а также на дорожных знаках. Во время какого-нибудь происшествия мы можем закричать «убегай!», то есть употребляем форму глагола «нигемас» – «убегать» в повелительном наклонении – «нигеро». Далее профессор Судзуки говорит. «Юре ва осаматта йода». Подземные толчки, кажется, прекратились. «Юре» – вибрация или толчки. «Ва» – тематическая частица. «Осаматта» – «стихли». Это та форма глагола «осамаримас» – «затихать». Совершенный вид глагола. «Йода» – «кажется». Это выражение, которое используется в повседневной речи для того, чтобы показать, что говорящий оценивает ситуацию и приходит к конкретному заключению о том, как обстоят дела. Нельзя употреблять форму глагола с окончанием «мас» перед «йода». В данном предложении используется та форма. Евгения, а в формальной речи как изменяется «йода»? В формальной обстановке нужно сказать «йодес». Анна говорит. «Биккуришта». «Я удивлена». «Биккуришта» означает «был» или «была удивлена». Это та форма глагола «биккуришимас» – «удивляться, быть пораженным». Та форма глагола указывает, что используется прошедшее время или на то, что это глагол совершенного вида. В Японии в самом деле часто происходит землетрясение, да? «Нихон» – это Япония. «Хонтони» – в самом деле, действительно. «Дзисин» – это землетрясение. Га – частица, оформляющая подлежащее. Ой – прилагательное со значением «много». Его антоним – скунай – «мало». Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Не – частица, которая добавляется в конце фразы, когда говорящий ожидает подтверждения своих слов со стороны собеседника. Здесь «ва» – тематическая частица, а частица «га» оформляет подлежащее. В чем разница? Это хороший вопрос. Частица «ва» указывает на тему предложения, предмет обсуждения, а субъект, который имеет отношение к данной теме, указывается частицей «га» и иногда частицей «ва». В предикативной части предложения вы говорите о том, что субъект делает или в каком положении или ситуации он находится. Приведу пример предложения, в котором хорошо видна разница между темой и субъектом. Что касается слонов, их хоботы длинные. Слоны по-японски «дзо». Нос или хобот «хана». Длинный «нагай». Получается «дзова ханага нагай». Что касается слонов, их хоботы длинные. То есть тема предложения «слоны», а субъект «хоботы». Именно так. Пользуясь этим примером, Михаил, скажите по-японски. У нее длинные волосы. Она «каноджо». Волосы «ками». «Каноджо ва ками га нагай». Верно. «Каноджо ва ками га нагай». Послушаем диалог 25-го урока и еще раз. Ключевое выражение этого урока – «цукуэ но шита ни хайре» – «забирайтесь под стол». Дзисин да! Минна оцуцуйте! Цукуэ но шита ни хайре! Юре ва осаматта йоу да. Биккури шита! 日本は本当に地震が多いですね。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Давайте подробнее расскажем о том, как образовывать повелительную форму глагола. Попросим об этом сенсея. Вот что она говорит. Форма повелительного наклонения глаголов с окончанием «мас» образуется так. Во-первых, в глаголах, где слог перед «мас» оканчивается на гласную «э», нужно заменить «мас» на «до». К примеру, форма глагола «есть» – «табемас» изменится на «таберо» – «ешьте». Далее форма глаголов, где слог перед «мас» оканчивается на гласную «и», изменяется двумя способами. Первый – замена «мас» на «ро». Глагол «вставать» – «окимас» превращается в «окиро» – «вставайте». Второй способ – убрать «мас» и заменить гласную в слоге перед этим окончанием на «э». К примеру, глагол «входить» – «хайримас», который использовался в сегодняшнем диалоге, изменяется именно таким способом. Форма повелительного наклонения будет «хайре» – «входите» или «забирайтесь». Но глагол «приходить» – «кимас» является исключением. Его форма меняется на «кой» – «приходите». Форма повелительного наклонения звучит довольно строго в японском языке и в основном используется мужчинами, когда они обращаются к друзьям или детям, требуя что-либо сделать. Женщины обычно ею не пользуются. Чтобы звучать более вежливо, отдавая распоряжение, и мужчины, и женщины могут пользоваться таким способом. В глаголах с окончанием «мас» замените «мас» на «насай». Форма глагола «ешь» – «табемас» изменится на «табенасай». Ешьте. Глаголов «входить» – «хайримас», «хайринасай» – «входите». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это звук, который издает мебель, раскачиваясь во время землетрясения. В японском языке этот звук передается словом «гата-гата». «Гата-гата» описывает, как предметы мебели, такие как полки и столы, потихоньку покачиваются. Следующее слово тоже имеет отношение к землетрясениям. «Гра-гра». Слово «гра-гра» передает, как сотрясаются раз за разом здания или гремит посуда в доме. Оно также передает состояние неустойчивости какого-нибудь объекта. В сегодняшней рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гата-гата» и «гура-гура». В конце урока раздел «Твиты Анны». Если началось землетрясение, нужно первым делом включить радио или телевизор, чтобы узнать последнюю информацию. Мне сказали, что действовать нужно именно так. Надеемся, что вам понравился 25-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Цукуэ но шита ни хайре» – «Забирайтесь под стол». В следующий раз мы вновь расскажем о том, как обстоят дела у Анны в университете. До встречи на нашем уроке!